Разделение духовной и светской власти. Обременительные ограничения, связанные с высшей светской духовной властью, имели естественные последствия. Люди отказывались принимать такие должности, и те оставались вакантными, либо после принятия превращались под их бременем вялые существа, в затворников, из чьих бессильных рук бразды правления легко переходили в цепкие руки людей, удовлетворяющихся реальной властью без громкого титула. В некоторых странах этот раскол высшей власти углубился до полного и постоянного разделения духовной и светской власти. За древними царскими династиями остаются чисто религиозные функции, тогда как светское руководство переходит в руки более молодых и энергичных людей. Приведем примеры. Нам уже известно из предыдущего, что в Камбодже звание царя огня и воды необходимо было навязывать силой недовольным преемникам, а на Диком острове монархия фактически исчерпала себя, потому что в конце концов никого нельзя было побудить взять на себя эту опасную прерогативу. Когда в некоторых районах Западной Африки умирает правитель, члены его семьи втайне собираются на совет для определения преемника. Того, на кого пойдет выбор, неожиданно хватают, связывают и бросают в священную хижину. Там его держат в заточении до тех пор, пока он не соглашается принять корону. Иногда наследник находит средства избежать чести, которую ему стараются навязать. Известно, что один грозный вождь не снимал с себя оружие и был готов силой противостоять любой попытке усадить его на трон. Туземцы дикого племени Тиммов, Сьерра-Леоне, оставляют за собой право поколотить вождя накануне коронации. И пользуются этой конституционной привилегией столь охотно, что иногда злосчастному монарху недолго удается прожить после восшествия на трон. Поэтому, когда влиятельные вожди затаят против кого-нибудь злобу и захотят от него отделаться, они выбирают его верховным вождем. В прошлом, прежде чем провозгласить кого-то верховным вождем Сьерра-Леоне, его заковывали в цепи и избивали. Затем с него снимали оковы, облачали в царское одеяние и вручали ему символ высшей власти, которым служил не более и не менее, как топор палача. Поэтому неудивительно, что за исключением вождей Мандинго и Сузи, немногие властители в Сьерра-Леоне являются местными уроженцами. Наше представление столь отлично от них, что этой чести домогаются там лишь очень немногие, и редко можно слышать о борьбе за нее. В Японии микадо, видимо, с давних пор стали прибегать к передаче почести и бремени высшей власти своим малолетним детям. Взлет тайкунов, сёгунов, долгое время бывших светскими властителями страны, восходит ко времени отречения одного из микадо в пользу своего трехлетнего сына. После того, как высшая власть была вырвана из рук малолетнего принца неким узурпатором, на защиту микадо выступил Еритомо, человек умный и властный. Он сверг узурпатора и возвратил микадо призрак власти, оставив полноту реальной власти за собой. Завоеванный титул он завещал своим потомкам и стал таким образом основателем династии. До второй половины 16 века тайкуны были активными и умелыми правителями, но над ними тяготел тот же рок, что и над микадо. Они запутались в безвыходной паутине обычаев и предписаний и превратились в простых марионеток, редко выезжающих из своих дворцов и поглощенных постоянным исполнением пустых церемоний. Реальные же вопросы правления отошли к Государственному совету. Подобный путь проделала и монархия в Тонкине. Царь, как и его предшественники, ведший праздный и бездеятельный образ жизни, был свергнут с трона честолюбивым искателем приключений по имени Мак, который из простого рыбака превратился в великого мандарина. Однако брат свергнутого правителя Тринг низложил самозванца и восстановил прежнего монарха, оставив при этом за собой и за своими потомками титул командующего всеми вооруженными силами. С этого времени великие мандарины сохраняют за собой титул и почести, но перестают править. А пока они живут взаперти в своих дворцах, реальная политическая власть сосредотачивается в руках наследственных полководцев.